Глава 39. Я надеялась, правда успокоит меня, а это видео выжгло мне глаза. Зачем, Эмиль? Я просто хочу знать, чего тебе не хватало. Я была готова идти за тобой по раскаленной лаве, за тебя принимать пытки. Я любила тебя, когда ты не заслуживал любви. Шлюхи, Эмиль? В случайном ресторане? Я на этом видео его не узнала. Словно там чужой человек. Не знала, как он так жесток и груб. А может, он всегда и был зверем, просто со мной другой. Родная, не плачь. У него открытое лицо, он не прятал чувств. На встречах бывают бабы, это не всерьез. Я бы не спал со шлюхой, позабавился бы и послал к черту. Эмиль опустился на пол и ткнулся в колени, как виноватая собака. Я вздрогнула, ощутив теплое дыхание и шелковые поцелуи. Пусть тебе будет больно, пусть будет стыдно, пока ты оголяешься, выпячивая некрасивые поступки. Эта сука Жанна выкупила видео в ресторане и заказала монтаж. Я ее найду. Из-под земли для тебя достану. Ты не должна была это увидеть. Он положил мою ладонь к себе на шершавую щеку и прижал сильным пальцем. «Если хочешь, ударь. Я заслужил». Он мял ладонь на своей щеке, вынуждая к удару. А я ощущала теплую бархатистую кожу и хотелось плакать. Для него это действительно ничего не значит. Он унижается, чтобы замять. Знал, что это разорвет мне сердце. Все равно развлекался в надежде, что я не узнаю. А теперь хочет, чтобы я причинила боль ему, когда мы обещали перед свадьбой никогда этого не делать. «Не хочу». Я вытернула ладонь из-под его руки, подхватила ребенка и встала с дивана. Обошла его, стоящего на коленях, чтобы отнести сына в детскую. Закрыла дверь и в синем свете ночника долго смотрела на сына, опираясь на кроватку и давясь слезами. Сдавила ладонью рот, чтобы не разбудить. Грудь разрывала от боли. Я не этой правды хотела. Другого ждала. Наш первый брак я запомнила как череду дней, в которые не хотела жить. По ощущениям, они были пустотой, по цвету черными. В них нет цвета, а в Эмиле был. Мысли о лице, словно высеченном из камня, угрюмом взгляде вызывали раздирающую тоску. Как ощущается старая разбитая вдребезги любовь. За спиной открылась дверь, свет из фойе скользнул в комнату. Эмиль подошел со спины, поцеловал напряженно вздернутое плечо. «Ну все», прошептал он, убирая назад волосы. «Повернись. Хватит, маленькая. Пусть все останется в прошлом. Это было давно. А нам нужно жить дальше. У мужчин такое бывает. Я оступился, но я люблю тебя. Да, ошибся, но больше этого не повторится». Слова были правильными, взвешенными. И пощечину выпрашивал с тем же расчетом. Спущу пар, отведу душу, а на завтра цветы и подарок. Послезавтра остыну, через неделю начну покорно варить кофе. А он будет радоваться, что перестала дуться. Какой у меня выбор, правда? Ты циник. Сотрясаясь от рыдания, выдавила я. Жестокий циник. Я не хочу тебя видеть. Ему не понравилось. Он застыл, хищно дыша в ухо. У нас ребенок, Дина. Сказал он. «Я буду просить прощения. Вынесу твои истерики. Но не отпущу тебя, поняла? Не дам уйти с сыном. Сын навсегда нас связал». Под конец реплики голос стал острым, как нож. Эмиль отпустил меня так резко, что я пошатнулась. Дал понять, что рано или поздно мне придется проглотить это. Сказал, «Ты это простишь». И это правда. Я в той же ловушке криминала, что и он, только у меня младенец на руках. Я не хотела возвращаться в этот ад с ребенком, но пришлось, потому что больше некуда пойти. Дверь закрылась. Стихли взбешенные шаги в коридоре. Эмиль ушел в спальню. Они все такие. Просто игры со шлюхами, потому что захотелось. Все ведь не всерьез. А жена простит. Куда денется? Ничего ведь не было. Когда меня похитили, простить казалось действительно легко. Но прощать цинизм сложнее. Ну и пошел ты. Главное не рвать себе нервы. Стресс вреден кормящим. Я провела под глазами ладонями и побрела в соседнюю комнату, где был диван. Без сил упала и лицом повернулась к стене, чувствуя себя безумно одинокой. Мне снилось, что с Эмилем мы скованы тяжелыми цепями, которые тянут меня к земле. А разбудил звонок телефона. Я оторвала от подушки тяжелую голову. А в доме темно и тихо. Ребенок молчит. Я вышла из комнаты, огляделась. Звук шел из шкафа, рядом. В сумке зазвонил мой телефон, забытый дома, когда меня положили на сохранение. Я приняла вызов, чтобы он заткнулся, но сначала заглянула в детскую. Сын сладко спал в кроватке. Прошло не больше пару часов. Я ушла обратно в комнату, легла на диван, закрыла глаза и только тогда ответила. «Алло». Шепот после сна прозвучал хрипло. «Прости за поздний звонок. Узнала?» Теплый и слегка невнятный голос мгновенно вызвал из воспоминаний страшное фото, которое показывали ахмедовские. Обезображенное тело Сергея. Работа Ремесова, как они сказали. Андрей. «Можешь говорить, ласточка». До этого я засыпала на ходу, а теперь резко открыла глаза и села, поджав ноги к груди. В темном окне сквозь разрыв в снежистых облаках мелькнула серая луна. Появилось чувство, что я сплю, и вместе с тем острое, противоречивое ощущение реальности. От ночных разговоров с призраком так бывает. «Привет», – прошептала я. «У тебя все хорошо?» Его приятно слушать. Фокус в мягком из-за лицевого паралича голосе. Я закрыла глаза, чувствуя головокружение. У меня не укладывалось, что мужчина с этим голосом и киллер, вырезавший врагу глаза, один и тот же человек. «Спасибо, что помог». «Не благодари. Они меня взбесили. Как ребенок». «Хорошо». Растерялась я. «Спит». «Дина, я хочу поговорить на чистоту». Он вынул дым, и я представила, как Андрей курит на кухне одной из конспиративных квартир. «Эмиль в дерьме. Тебя похищали и могут снова». «Насколько все плохо?» Я крепко зажмурилась. «Дерьмово. Из-за сделки с Ахмедом он увяз. Он теперь между молотом и наковальней. Разборки детям не место, ласточка. Я могу вас спрятать. Сделаю новые документы. Что скажешь?» Я молчала. И он понял по-своему. «Не бойся меня. Хочешь, чтобы ребенок стал таким, как я? Как Эмиль?» «Нет. И Эмиль не хотел, чтобы дети повторили его судьбу». «Я с ним поговорю», – пробормотала я. «Декабристка, твою мать. Ладно, утром увидимся, поговорим еще». «Увидимся?» – растерялась я. «Я зайду». «Быстрые гудки». Андрей бросил трубку. Остаток ночи я спала ужасно. Почувствовав все прелести жизни молодой матери, часто вставала, а утром меня разбудили мужские голоса. Я встревоженно привстала. Тут же пискнул ребенок, и я бросилась в детскую. Малыш, он молотил ручками, лежа на спине и кричал от голода. Нервотрепка не прошла даром. Молока стало меньше. Я подхватила сына из колыбели и пошла на кухню. Голоса звучали там. Встрепанная, с темными кругами под глазами, в кое-как напяленном халате я остановилась на пороге. «Сам виноват», – жестко выговаривал Эмиль спиной ко мне. «Ты к ней заехал. Привел опасность к своей женщине. Живи теперь с этим». Уперев руки в бока, Эмиль смотрел на мрачного Антона и незнакомого светловолосого мужчину. Судя по костюму и выправке, тоже из охраны. У окна стоял Феликс, надвинув темные очки на перебитый нос. Он приподнял их, приветствуя меня. «Доброе утро». Эмиль обернулся. Игнорируя их, я направилась к шкафам. Вчера, пока варила кофе и искала посуду, видела там набор бутылок, соски и смесь. «Соболезную». Искренне прошептала я, оказавшись рядом с Антоном. Когда я посмотрела ему в глаза, там оказалось много боли, но еще больше злости за Алену. Он кивнул, принимая соболезнования. Придерживая кряхтящего малыша одной рукой, я полезла в шкаф. Мне никто не подумал помочь. «Надо решать, что делать с Ахмедом», – глухо сказал Эмиль. «Жизнь тебя ничему не учит», – вздохнул Феликс. «Он угрожал моей жене», – прорычал Эмиль. «Я порву за это». «За жену рви, а за бабки не смей», – перебил брат, сложив на груди мускулистые руки. «Ты о чем думаешь?» Полез в криминал, хотел подняться, денег заработать и свалить. Так не бывает, Эмиль. Коготок увяз. Все птички пропасть. У тебя жена родилась, иди дома, семью облизывай. Вылезай из этого дерьма, пока жив. Думаешь, я не понимаю? Огрызнулся Эмиль, отвернулся, и мы зацепились взглядами. Я как раз доставала коробку с бутылочками. Я бы с радостью ушел, сказал он брату, но глаза говорили мне. Только уже поздно, цена слишком высока. Подождем Ремесова. Раздался звонок в дверь, и я вздрогнула. Ночью я не поняла слов Андрея, а оказывается, они тут штаб-квартиру устроили, совещаются, что делать дальше. Эмиль пошел открывать, его страховал новенький охранник, оголив пистолет. Феликс тоже взялся за оружие, у меня сердце сжалось от страха. Я малодушно сделала вид, что читаю инструкцию на банке смеси, а сама слушала, что происходит в коридоре. Они всегда были с моим мужем на ножах. Эмиль в него стрелял. И боюсь... «Привет, Дина». Когда я испуганно обернулась, Андрей безмятежно улыбнулся. «Давай помогу». Он подошел и собрал разобранную бутылочку. Мозолистые пальцы действовали четко, словно он свою винтовку собирал. Андрей подал ее мне. Вблизи от него пахло дымом, снегом и мятой. Я была так смущена, что не успела ничего сказать. Между нами вклинился Эмиль, и я полностью оказалась за широкой спиной мужа. «Какого черта?» Он отобрал бутылку, опасно дыша. «Отвали от нее. Не приближайся, понял?» Несмотря на вызов в голосе, Андрей усмехнулся и отступил, показав ладони. «Спокойно». Он рассмеялся, оборачиваясь, чтобы увидеть всех окружавших его мужчин. «Не нервничайте, парни. Я не вооружен».